полено, сам пилю, сам колю, сам и печку растоплю. Говорят, соседу Феде нарубили дров соседи, а я сам, с топором да по лесам. Говорят, соседу Феде нарубили дров соседи, а я сам, с топором да по лесам. Весь я взмок, пек пирог, тесто густо, клал капусту, всю муку испеку, будет ужин старику. Говорят, соседу Феде помогают есть соседи, а я сам, ровно 8 по часам. А над столом, пар столбом, вынув лягу, выпью брагу, сам налью, сам допью, сам и песню запою. Говорят, соседу Феде помогают и соседи, а я сам, лисья брага по усам. Говорят, соседу Феде помогают и соседи, а я сам, лисья брага по усам. Вот вспоминаю я все сегодня детскую песенку. Что-то такое я сама... Я сама испекла пирог сама. Гости встали и сказали: ну и ешь его сама. Что-то вот такое. За точность слов не ручаюсь. В общем, сегодня мы хотели поговорить о том, что такое самостоятельность. Что это значит стоять на самом себе. Как всегда, по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы с вами почему-то никогда не использовали это слово, но если это слово сегодня в очень большой моде, мы все хотим воспитать самостоятельных людей. И, наверное, это как-то нужно сделать. А для этого нужно понять, что же такое самостоятельность. Мне вот думается в последнее время, что мы как-то, по крайней мере, наши дети, подрастающее поколение, как-то очень неверно понимают это слово. Как некую свою полную независимость от всех окружающих. Может ли она быть, такая вот самостоятельность и независимость от окружающих, от противного окружающего мира? Есть еще один вариант, очень часто встречающийся сегодня самостоятельность. Ну, что-то вроде того, что человек изо всех сил стремится к власти или к положению. А потом выясняется, что главное, для чего он это, к этому стремился, для того, чтобы стоять над всеми, никому не сочувствовать, ни на кого не обращать внимания. Делать, что хочется. И вот это самое «делать, что хочется», по-моему, сегодня тоже считается самостоятельностью. А что такое настоящая самостоятельность? Как ее достичь? Как вы чувствуете, что нужно человеку для самостоятельности? Может быть, деньги? Может быть, образование? Может быть, что-то еще? Вы сами, дорогие радиослушатели, чувствуете себя самостоятельными людьми? Если да, то почему? Если нет, то если можно, тоже почему. Вот обо всем об этом, о значении слова «самостоятельность». Сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Если вы люди самостоятельные, то вы, конечно, уже снимаете трубки со своих телефонов, чтобы позвонить и объяснить, как вы чувствуете самостоятельность в своей жизни. speak low, when you speak love, our summer day withers away too soon, too soon. Speak low, when you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so, and love so brief. Love is pure gold, and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon, too soon. Darling, I wait. Will you speak love to me? Speak love to me, and soon. Speak low, when you speak love, our summer day withers away too soon, too soon. Speak when you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon, I feel. Wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, always too soon. Time is so old, and love so brief. Love is pure gold, and time a thief. The curtain descends, everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Серебряные нити. Первые леди джаза Белла Фицджеральд, ей около 70, на этих записях самая независимая, самая самостоятельная джазовая певица в мире. В 14 лет ушла из дома и в 14 же стала подрабатывать смотрительницей в борделе. Ну и в общем, так всю жизнь жила одна. Всю жизнь почему-то пела об одиночестве и утраченной любви. Как-то вот так иногда складывается жизнь самостоятельных людей. Здравствуйте, Валентина. Город Сочи есть у нас на связи? Алло? Нету города Сочи. А Людмила Михайловна из Москвы? Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что ж такое все-таки? Александр Геннадьевич, вот я частенько вас слушаю. Вот я считаю, что самостоятельность у меня, например, от одиночества. Потому что я проживаю одна, у меня 5 собак, у меня 2 кота и кошка. Я их полностью обслуживаю, вот, кормлю, пою и обихаживаю, и себя тоже. Вот, хотя мне уже вот 7-10 годочков скоро будет. Вот, так что ж самое... Алло, Людмила Михайловна. А? Алло. Да. Так что ж самое главное в том, чтобы быть самостоятельным человеком? Ну, как самое главное? Самое главное быть, чувствовать себя всегда в форме, как говорится, быть на ногах. Вот. Быть готовой к бою, правильно? Быть готовой к бою, совершенно полностью с вами согласна. Быть готовой к бою всегда почти. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Согласна. Ну что ж, спасибо большое, Людмила Михайловна. Есть у нас соавтор мой. Соавтор — это Ирина из города Ульяновска, которая сегодня размышляла и на тему самостоятельности тоже, за что ей спасибо большое. Самостоятельность. А не путается ли она частенько с самоволием и с самоуверенностью? И всегда ли самостоятельность означает независимость и одиночество? Различные и разнообразные навыки, знания и умения твою самостоятельность непременно расширит. И могут расширить до некой независимости и автономности. Ну и символом такой абсолютной самостоятельной независимости является Робинзон Крузо. Все свои первичные потребности он мог удовлетворить сам, ни в ком не нуждаясь. И хотя он и убедился, что может жить один, но тем не менее он вглядывался в горизонты, надеясь однажды увидеть корабль, который его вернет в людское общество. И здесь, в обществе, твоя самостоятельность уже должна быть иного уровня и иного качества. И для меня сейчас самостоятельность означает способность брать на себя обязательства и выполнять их. Да, можно самостоятельно себя обслуживать, независимо себя вести, не нуждаясь в чужих мнениях, в чужом опыте. Можно зарабатывать исключительно на свои нужды. Иметь возможность платить за свои желания, читать, что хочу, есть, что нравится, ездить туда, где кажется особенно интересным. Конечно, все это тоже самостоятельность, только вот для меня она какая-то потребительская, обслуживающая только твои потребности и интересы. Однако любая большая цель и любой значимый смысл всегда выходит за рамки меня. И значит, чтобы двигаться к ней, если ты, конечно, хочешь двигаться к этой цели, необходимо сотрудничество и необходимы партнерские отношения. И в этом сотрудничестве, в этом партнерстве самостоятельность – это способность определить то, где сможешь максимально полно реализовать свой потенциал ради общей цели. И то, где ты сможешь довериться другим, взять их опыт и их знания, воспользоваться их умением. Самостоятельность. Нет, для меня это вовсе не защита своей индивидуальности и не отстаивание или высказывание своей мировоззренческой позиции. Обломов ведь тоже яростно, страстно и даже очень убедительно защищает свою индивидуальность и свое мировоззрение. Но и при этом он крайне не самостоятелен. Живет на ренту, на доходы медленно рушащегося без его хозяйского присмотра имения. И стать самостоятельным ему мешает как раз нежелание ущемлять собственные желания. Желание есть, спать, читать, гулять, когда хочешь и сколько хочешь. Самостоятельность без умаления себя невозможна. Невозможна она и без самоконтроля, и без самообязательств. И чтобы все это воспитать в ребенке, я думаю, ему надо больше доверять. Доверять процессу делания и искренне интересоваться результатами этого процесса. И уже здесь, по этим результатам, указывать на ошибки и предлагать пути их исправления. Самостоятельность не боится ошибок, признает их, стремится к их исправлению, а не кладет в основу своего опыта как неотъемлемую часть собственной индивидуальности. Самостоятельность как реализация собственных индивидуальных потенций возможна только в общем деле. то, за что ты сможешь честно, перед собой честно взять ответственность на себя, в том ты и самостоятельен. То есть не нуждаешься в дополнительном контроле и дополнительной помощи, потому что собственным контролем и собственными силами сможешь обеспечить этот процесс до получения результата, пригодного для того, чтобы им воспользовались другие. Вот ведь как получается. Получается, что той самостоятельности или независимости, о которой мечтают наши дети, точнее говоря, очень многие молодые люди современного поколения вовсе не бывает. Потому что на самом деле, вот если вы немножко задумаетесь, то поймете, что в действительности те 30-летние вечные девушки и юноши, сидящие дома и не желающие ни работать, ни учиться, ни что-либо делать, и желающие только сидеть на шее у родителей, причем обходящиеся, надо сказать, минимальными деньгами, лишь бы ничего не делать, они так понимают самостоятельность, она же независимость. Ну, правда, выйдешь на улицу, твои желания немедленно ущемляются. Ну, прямо сразу, как покидаешь Обломовку, так приходится приспосабливаться к другим. В некотором смысле абсолютная самостоятельность, как ни странно, оказывается одиночеством и изолированностью. Весь вопрос в том, что же она такое. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, и все радиослушатели. Я вот буду афористична. Самостоятельность я считаю как выбор, помноженный на ответственность, в знаменателе эмоционально-волевая сфера, и все это помноженное на масштабность мышления. Вот так вот. Ой, я запутался, а в числителе что было? Выбор плюс ответственность. Выбор. Да. Спасибо, Валентина. Я тоже считаю, что когда мы говорим о самостоятельности, мы на самом деле говорим о двух вещах. О свободе выбора и еще об одной вещи. О способности и возможности платить за эту свободу. Ну, то, что ты выбрал, то, что ты... становится твоей судьбой, и тебе приходится в любом случае всегда расплачиваться за свой выбор. И готовность это понять, собственно говоря, в конечном итоге оказывается или оборачивается самостоятельностью. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, серебряные нити. Я самостоятельной стала с маленького ребенка. Очень любила поделки разные делать. И если кто-нибудь лез мне помочь, я визжала не своим голосом, сама. И никому не давала дотрагиваться даже с помощью мне. Когда я была начальником конструкторского бюро, так было по жизни, я вот, глянув на чертеж, видела ошибки своих подчиненных и, в общем-то, поправляла их легко. А вот начальником бюро нормирования я не смогла быть, потому что там, например, техпромфинплан считала несколько человек. Понимаете, я отвечать за других людей уже не могла просто. Проверить их работу всех я просто физически не могла. А вот сегодня, вернее завтра, я собираюсь идти к прокурору. У нас организовали ТСЖ, понимаете, и я потребовала от председателя ТСЖ отчет о финансовой деятельности. Чувствую, там у него рыло в пуху. Не дает и не дает. На козу на мою навалил, в общем, всякие глупости. Настроил против меня весь дом. Тем не менее, я вот завтра пойду к прокурору, чтобы он мне помог увидеть финансовую деятельность ТСЖ. Спасибо большое, вот Татьяна. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Да, ну вот... Это, вне всякого сомнения, самостоятельная позиция. Я желаю удачи вам обоим. И вам, и прокурору. Ну, что ж, а у нас еще одна музыкальная пауза про женскую самостоятельность. We like to chat about the dresses they will wear tonight. We chew the fat about our tresses and the neighbors fight. Inconsequential things that men don't really care to know become essential things that woman finds so apropos. But that's a dame, we're all the same. It's just a game, they call it girl talk. Girl talk. We all meow about the ups and downs of all our friends, the who, the how, the why. We dish the dirt, it never ends. The weaker sex, the speaker sex, you mortal males behold. But though we joke, we wouldn't trade you for a ton of gold. It's all been planned, so take my hand. Please understand, the sweetest girl talk. Talk of all the walks of you. Essential things that woman finds so apropos. But that's a dame, we're all the same. It's just a game, they call it girl talk. Girl talk. We all meow about the ups and downs of all our friends. The dirt, it never ends. The weaker sex, the speaker sex, you mortal males behold. But though we joke, we wouldn't trade you for a ton of gold. It's all been planned, so take my hand. Please understand, the sweetest girl talk. Ну что ж, а мы все про самостоятельность. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Так, алло. Да-да, слушаем вас. Что же? Слушайте, да. Да вот тут что-то предыдущее... выступающий, какой-то несли, я бы сказал, химии о самостоятельности. Ну, так ждем от вас чего-нибудь гениального вместо этого. По-моему, о самостоятельности лучше всех сказал Александр Сергеевич Пушкин. Когда он, помните, говорил, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли равно? Вот. Он, то есть он не хотел зависеть даже от царя. Вот, знаете, есть такое... Спасибо большое, Алексей. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что есть ведь и другая зависимость. Ну, например, можно сказать так. Самостоятельность Это полное подчинение человеком своего поведения собственным взглядам и убеждениям. Все зависит от того, насколько хороши эти взгляды. Ну вот, например, вы говорите, вот только что слушатели несли ахинею. Это значит, что вы правы. То есть вы полностью подчинены своим взглядам. Это самостоятельность или эгоцентризм, в котором можно заблудиться? И вообще, вот ведь что важно, может ли вообще человек быть самостоятельным? Или это одиночество? Мы ведь, представляете себе, по большому счету, какая зависимая вещь бизнес. Не только наш бизнес, но вообще во всем мире. Все зависит от партнеров, от их порядочности, от инвесторов, в общем, от бесконечного числа людей. Это как бы продавец зависит от покупателя, покупатель от продавца, любимый от любящего, любящий от любимого. Как бы... А если нет, то вдруг выясняется, что ты целиком и полностью зависишь от самого себя. Можешь ли ты сам в себе обнаружить некую окончательную истину, позволяющую тебе судить и говорить, ну, скажем, ахинея? Здравствуйте, Виктор Евгеньевич. Здравствуйте. Я хотел сказать, что человек самостоятельный – это всесторонне развитый человек. А тот, который занимается одним делом, допустим, он разводит 20 собачек у себя в комнате или занимается, ну, слушает музыку, вот как его, Дмитрий Добрынин, «Восьмая нота», роком увлекается. Увлекается, это ограниченные, да, люди. Вот. А самостоятельный человек, мне 65 лет, я получаю пенсию 7 тысяч. Сломал ногу, я сам себя год обслуживаю, врачи не могут вылечить. И пенсию я распределяю до последней копейки. Я считаю, что я самостоятельный человек. А если человек держит в комнате 20 собак и разводит вонь на всю, на весь подъезд, это человек ограниченный. Спасибо, что выслушали. Спасибо, Виктор Евгеньевич. Я думаю, что... Да, да. Я думаю, что это правда. Вы самостоятельный человек в каком-то самом хорошем смысле этого слова. Я просто никогда не берусь судить, правда, об ограниченности. Потому что люди, которые содержат по 20 собак, ну, в общем, тем самым показывают свое собственное одиночество среди людей. В общем, в чем-то, наверное, не меньшее, чем у вас, Виктор Евгеньевич. Мы как-то в своей самостоятельности или в попытках быть самостоятельными, или в попытках считать, что самостоятельность – это и есть счастье, почему-то, каким-то образом... Все время ошибаемся. И все время ловим себя на этих ошибках. Делаешь самостоятельный шаг, принимаешь ответственность на себя, делаешь выбор. И никогда не оказываешься до конца прав. И все время мучаешься, как Элла Фицджеральд, вот этим самым своим одиночеством. Почему? Гордым был, не хотел зависимости. Обратите внимание, не гордецом. Нет, я совершенно не про это. гордым. Не хотел просить. Считал унизительным признаться в любви. Все время боялся попасть в зависимость от тех, кого любил, или от тех, с кем работал. Или... Вдруг выяснилось, что все равно прав как-то не совсем. Конечно, самостоятельность — это способность самому ставить перед собой цели, самому их достигать, способность решать свои проблемы за свой счет. Это возможность самому направлять свою жизнь. И все-таки, здравствуйте, Татьяна Николаевна. Алло, Татьяна Николаевна. Алло. Да-да. Доброй ночи, я сказала. Скажите, я вот не могу понять, какая может быть самостоятельность в городе? Он живет в квартирном доме, на улице, в магазине, на работе. Ну какая может быть самостоятельность? Татьяна Николаевна. Хочется считаться с другими. Татьяна Николаевна, а вы в деревне жили когда-нибудь? Не в деревне, а в маленьком провинциальном городе. Ну вот вы знаете, я хочу сказать, а в деревне или в маленьком провинциальном городе самостоятельность может быть? Да нет, как-то конечно, даже говорить нечего. То есть ее вообще не может быть. Правильно я понимаю? Я так думаю, да. И потом какая самостоятельность? Ну мы же хотим... Вы живете в большом городе, в большом доме. Вот детям, внукам, вы знаете, сейчас... В современных многоквартирных домах в большом городе соседи не знают друг друга. Десятилетиями живут и не знают, да я вас уверяю. Ну что уверять мне, когда я сама знаю. Так вы же знаете, я же в большом городе живу, правда? А вот. Я хочу сказать, что... И вместе с тем, вот если я вас прошу, Татьяна Николаевна, ну правда, вы хотите, чтобы ваши дети были самостоятельными или внуки? Не знаю, я не понимаю такой, вот я уже вам говорю, самостоятельность. Мы зависим друг от друга все время. И никуда от этого не уйдешь. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Ну что, осталось мне сказать всего, наверное, два слова. По той простой причине, что время наше стремительно бежит к концу. Я хочу сказать, что есть, наверное, какие-то слова, которые... Принципиально и изначально нужно понимать не статически, вот есть во мне какая-то там самостоятельность, а динамически, наверное, или, во всяком случае, я так субъективно это понимаю. Самостоятельность – это на самом деле некоторый внутренний предел или лимит, такая точка упора, когда ты просто не можешь, не в состоянии делать того, что от тебя хотят другие. Самостоятельность для меня – это на самом деле совесть или внутренний голос, что-то, что тебе говорит: «Вот с этим я согласиться никак не могу». Вот я всюду готов пойти на компромисс в большом городе, а вот тут нет. Что вот это вот я могу сделать для тебя, для другого, а вот это нет, не могу. Я могу радостно согласиться с мнением начальства решительно во всем, но вот кроме вот этого предела и упора. И у каждого человека, каждый человек должен учиться чувствовать этот предел. Самостоятельность – это на самом деле предел конформизма внутренний. Когда я начинаю понимать, что я теряю себя, и могу только сказать «нет». Понимаешь, нет. Вот всегда было «да», а теперь «нет». И для меня, как ни странно, вот в этой способности сказать «нет», как и способности, впрочем, сказать «да», просто потому, что так чувствует сердце. Есть самостоятельность. Просто этот предел обязательно нужно научиться чувствовать. Спокойной ночи. You smile.